«Домой?» — испугалась Зулейха. «Она ведь меня снова бить будет. А если учует, что вовсе из дома не пустят. Да и нет у меня ничего из теплой одежды. Все, что есть, на мне». «Вот как?» — задумчиво произнес Султан Гарей. «Выходит, нам задерживаться совсем нельзя». «Султан Гарей Абый, а давай сегодня уйдем? Ну вот сейчас же», — оживилась девушка. «Я ведь и ночью вижу, сама поведу. До Таулар-то дойдем». Предложение Зулейхи показалось Султан Гарею вполне осуществимым. Зачем ждать завтра? Можно же отнести деду Гайнуле все валенки, всю работу, какая у него есть, и распроститься скорей, скорее отсюда. Да, но все же... «Неужели у тебя дома нет ничего?» — спросил он Зулейхи. «Ничего нет», — как клятву произнесла Зулейха. «Говорю же, все, что есть, на мне. Ты не беспокойся. Султан Гарей Абый, я тепло одета. На мне стеганый бешмет, валенки. Сам ты их чинил. На голове теплый платок, не озябну». Она немного соврала ему. «Дома хоть старое добыло-то пальто. Сюда-то прибежала налегке, но о том, чтобы зайти домой, она и подумать боялась. Лучше разутой, раздетой уйти, но к мачехе в дом она не пойдет». И Султан Гарей решился. Он быстро собрал в мешок всю старую обувь, которую принесли на починку, и отнес деду Гайнуле. Он разъяснил деду, какая обувь чья, что с ней надо сделать. Сказал, что уходит из деревни, и стал прощаться. «Самому тебе лучше знать», — как всегда согласился с ним дед. «Не забывай нас. Может, не увидимся больше. Прощай». Комок подкатил к горлу Султан Гарея. «Я никогда не забуду тебя, Гайнула Бабай», — сказал он. А Зулейхе Султан Гарей не обмолвился ни словом. Крепко обнял старика и вышел. А спустя полчаса, когда вся деревня погрузилась в сон, двое, взявшись за руки, вышли за околицу и зашагали в сторону Таулар. Был ранний рассвет, когда они подходили к Таулар. У Султангарея здесь были знакомые, у которых он когда-то ночевал. Путникам надо было ждать пробуждения деревни. За ночь, проведенную в пути без сна, они очень устали, и как только на улице стали появляться люди, сразу пошли к знакомым Султангарея. Хозяину дома сказали, что пришли сюда по делам купить кое-что на базаре. А тому было все равно, и он не стал ни о чем расспрашивать, ведь Таулар — деревня большая, много сюда людей приходит и уходит не меньше. Султан Гарея и Зулейха до полудня отдохнули, выспались и снова отправились в путь. Зулейха радовалась тому, что она вырвалась наконец на свободу, ушла из Кушкаена. Она без умолку расспрашивала Султан Гарея про голод, про город. Ей казалось, что стоит только добраться до города, и жизнь сразу станет совсем другой. Когда были в деревне, холод не очень чувствовался. Но вот дорога пошла через открытое поле, и ветер, словно только дожидался этого, с яростью набросился на спутников. Зулейха, подлаживаясь к шагу Султангарея, шла медленно. Ветер пронизывал ее легкий бешмет, и она дрожала от холода, но жаловаться не смела. На третий день пути Зулейха почувствовала себя плохо. Раскалывалась от боли голова, ныла спина, болело все тело. Ее бросало то в жар, то в холод. «О, Господи!» — перепугалась девушка. «Неужто простыла?» Но и тут она ничего не сказала Султангарею, боясь расстроить его. Султангарей обо всем догадался сам. Он очень испугался за Зулейху, потому что хорошо понимал, что нет ничего хуже, чем заболеть в дороге. Они кое-как добрались до какой-то деревни, попросились в дом. Хозяева, увидев больную девушку и слепого, без лишних разговоров пустили их. «Мы с сестренкой в город идем», — соврал Султангарей. «Там у нас родные живут. И вот какое несчастье! Заболела в дороге. Мы уж поживем у вас, пока она выздоровеет. А еда у нас есть». «Живите, живите», — сказали хозяева. «Разве можно в такой холод больного человека на улице оставить?» Хозяйка тут же проворно постелила на теплой печке, уложила туда Зулейху, напоив ее горячим молоком и настоем душицы. «Завтра же поправится», — успокоила она Султангарея. Но Зулейха не поправлялась. Несмотря на все заботы хозяйки, ей становилось все хуже и хуже. Ни молоко, ни настои ягод и трав не помогали больной. Она горела, как в огне, и от слабости не могла поднять голову от подушки. Через 3 дня хозяин сказал Султангарею: «В больницу надо класть твою сестренку. Ты не сердись, оставлять ее здесь больше нельзя. Помереть может. Иди в сельсовет, расскажи все, наверное, тебе помогут». Султангарей пошел в сельсовет. К счастью, как раз в этот день из деревни уходила подвода за товаром для кооперативного магазина. Председатель сельсовета вызвал к себе обозника старика Шайдулу и попросил отвезти больную в городскую больницу. Примерно через час к дому, где остановились путники, подъехал старик Шайдула. Он положил в телегу сено, расстелил свой старый тулуп. Зулейху положили на этот тулуп и полами укутали ее всю. «Султангарей Абый, я умираю», — еле слышно проговорила Зулейха. «Куда вы меня везете? Закапывать, да?» «Султангарей Абый, милый, не закапывай меня. Не бросай, пожалуйста, Султангарей Абый». «Ну что ты говоришь? Мы в город едем, там тебя лечить будут». Султангарей старался утешить ее. «Я с тобой еду. Не брошу я тебя, глупенькая». Обозник не гнал лошадей. Они трусили своим ходом. А Зулейха, убаюканная дорогой, лежала тихо, видно, забылась. «Тифу твоей сестренки», — шепнул Шайдула Султангарею. «Страшная болезнь. Я возил тут одного с тифом. Дорога знакома мне. Бог даст, часов через 5 там будем. А ты, сынок, не убивайся. Сестренка у тебя молодая. Бог даст, поправится скоро». И тот мужчина поправился. «Обратно я же его привез». Султангарей почти не слушал старика. Он винил только себя в том, что заболела Зулейха. Его мучило, терзало раскаяние. Он чутко прислушивался к ее дыханию, ловил каждый вздох, отвечал на все вопросы, даже когда она бредила. А если вдруг Зулейха затихала, он дрожащей рукой дотрагивался до ее горячего лба. Больше всего Султан Гарей боялся потерять Зулейху. Ему казалось, что тогда он и сам умрет. К вечеру старик Шейдулла сказал, что скоро будет город. Зулейха металась в бреду. «Скорей гони лошадей», — попросил Султан Гарей. «А зачем их гнать? Мы и так уж скоро будем», — невозмутимо ответил старик. «Не горюй, все хорошо будет. От своей судьбы не уйдешь, уж чему быть, того не миновать». Наконец, около трехэтажного здания из красного кирпича старик остановил лошадь. «Вот и приехали в больницу», — сказал он спокойно. «Лошадь только привяжу и доктора сейчас позову. Меня уж знают здесь». Но минут через 10 он вернулся обескураженный. «Места, — говорят, — нет, взять не могут. Позовите, — говорю, — доктора». «Не позвали. Ты уж сам поговори, может, что и получится». Султан Гарей вначале растерялся, но потом вместе со стариком пошел в больницу. Дежурная сестра повторила ему то же самое, сказала, что больных много, мест нет, и ничего она сделать не может. Султан Гарей стал уговаривать, упрашивать ее, взывал к ее милосердию. Говорил, что и деться-то им в городе некуда, сам слепой, и что положение совсем безвыходное. Султан Гарей разжалобил женщину. Та несколько смягчилась и сказала: «Я-то ведь ничего не смогу сделать. Подождите главного врача. Если он разрешит, в коридоре хотя бы устроим». Султан Гарей облегченно вздохнул, стал благодарить дежурную сестру, словно дело уже сделано, а радоваться пока еще было нечему. Главного врача на месте не оказалось. Когда он придет, никто не знал. Старику Шейдулле ждать на ночь глядя тоже не хотелось, но он проявил терпение, не роптал. Наконец появился главврач. Дежурная сестра доложила ему о больной. Главврач распорядился оставить ее в больнице. Словно гора свалилась с плеч Султангарея. Он поспешил к Зулейхе. «Тебя в больницу положат», — сказал он ей. «Ты только не бойся. Там тебя через 2 дня вылечат». Султан Гарей остался один. Был уже вечер, надо было думать о ночлеге. Он решил разыскать своих старых друзей-приятелей и пошел туда, где когда-то находилась ночлежка и где когда-то жил он сам. Придя к ночлежке, Султан Гарей был крайне удивлен. Он нащупал подвальную дверь, заколоченную досками, крест-накрест. Непривычная тишина стояла вокруг. Весь дом, казалось, вымер. Султан Гарей даже оторопел. Что же ему теперь делать? Где искать знакомых? Куда они могли деться? Он остановил одного прохожего. Тот оказался... давно жил в этом квартале и рассказал, что подвал давно заколотили, а теперь и в доме не живут. Старый дом, развалина. А слепых и коллег разместили где-то в другом месте. Вот так раз. Где же ночевать ему? Летом и не думал бы об этом, а сейчас холодно. На ночлег попроситься к кому-нибудь. Бесполезно. Все равно не пустят. Тогда он решил вернуться в больницу. «Там, наверное, дверь не запирают», — подумал он. «Где-нибудь возле дверей переночую, а завтра придется разыскивать кого-то из друзей. Не померли же они?» Время было позднее, когда он подошел к больнице. На улицах тихо. После рабочего дня люди спали. Дверь больницы против его ожидания оказалась запертой. измученный, усталый Султан Гарей стал громко стучаться в дверь. «Кто там? Что нужно?» — услышал он женский голос. «Откройте! Откройте!» — отчаянно проговорил Султан Гарей. Женщина открыла дверь и оторопела, снова увидев слепого. «Что еще?» — спросила она, не зная, сердиться ей на него или нет. Султан Гарей лишь сейчас узнал по голосу ту самую дежурную медицинскую сестру.